Но ты не бойся, я об этом никому не говорил. И что касается меня, — он положил руку на плечо другу, — я тебе дорогу не перейду, в этом можешь быть уверен. Сашка сдержал свое слово, а стихи все же прочитал однажды Ивану. «Отнеси-ка их в газету», — загорелся тот. «Сретенское наше прославишь. Давай!» «Да неловко. Какой я поэт!» «Чего неловко? Пошли вместе!» На следующий день после школы они отправились в город. Вначале забрели в типографию, но там толстые тетки объяснили, что тут только печатают газеты, а с рукописями работают в редакции. Туда и отправились ребята. Приняли их приветливо. Худая женщина с папиросой во рту прочитала несколько Сашкиных листков и, щурясь от дыма, хрипловатым голосом сказала: «Ладно, оставь, напечатаем». Через неделю Сашкины стихи действительно опубликовали. На первый гонорар редакция оформила ему подписку на газету «Трехреченская правда». Сашку это окрылило, и он стал писать в газету обо всем, что творилось в Сретенском. К 10 классу Фирсов уже был заядлым газетчиком, и будущая профессия ему была ясна. А вот что касалось планов Ивана, то здесь много пока было неопределенного, и если он не знал, кем станет, то уж с кем проживет свою дальнейшую жизнь, не сомневался. Когда Линда окончила 10 класс, ее родители сорвались из Сретенского и уехали в Эстонию. Девушку увезли с собой, не пустив учиться в Москву. Линда и Иван писали друг другу письма. Вначале почти каждый день, но потом все реже и реже, пока, наконец, он не получил из Эстонии последнюю весточку, короткую, но ясную по смыслу. «Иванушка, любимый мой, родители даже не разрешают писать тебе. Они вообще какие-то странные здесь стали. А теперь вот хотят меня выдать замуж. В своих снах вижу только тебя, как ты нежно меня целуешь и нашептываешь ласковые слова. Всегда прошу тебя остаться, но ты, прежде чем я просыпаюсь, покидаешь меня. Ах, какая я дура, что тогда не согласилась бежать из дома. Но кто бы нас нашел? А если бы и нашли, то уже ничего нельзя было бы изменить. Как вот теперь? Я виновата перед тобой. Теперь поняла, что мало любить, нужно еще уметь сохранить любовь. Прости меня, мое солнышко. Это не ты, а я ушла за тучу. Это не дождь будет лить на тебя, это будут капать мои слезы. Но я всегда буду помнить, что живет где-то в России человек, которого я люблю. Я тебя действительно люблю, но, поверь, изменить уже ничего нельзя. Прощай, мой любимый, милый, ласковый, нежный, родной человек». Он послал в Эстонию еще несколько писем, но ни на одно не получил ответа. Личная жизнь у Карелина не получилась. Когда он уже защитил кандидатскую, познакомился с Ларисой и даже, как ему казалось, полюбил ее. Сыграли свадьбу, и прожили они вместе 13 лет.